Глава 25. 23 января 1721 года. С последнего столкновения с Доней Урсулой прошло 2 дня, когда Мелькиадес, наконец, решился. Экономка выслеживала его как коршун, чтобы понять, ограничится ли его неповиновение на глазах у всей прислуги только этим, или, наоборот, станет началом изменений в Костомаре. После внутренней борьбы с прошлым, тяжелым грузом, лежавшим на его плечах, он отважился положить конец этому в высшей степени позорному существованию. Самым интересным во всем этом оказалось то, что когда он принял это решение, в нем произошло изменение, которое позволило ему теперь высоко держать голову, когда он шел в салон, где герцог снова, как раньше, стал играть на клавесине. Конечно, Мелькиадес уже много лет раскаивался в содеянном, особенно в том, что предал такого заслуживающего уважения человека, как Дон Диего. Он много раз оправдывал себя тем, что тогда шла война. Однако с годами его поступок превратился в мраморную плиту на его совести, гораздо более тяжелую, чем тот шантаж, которому его подвергла Донья Урсула. Он стыдился не того, что сражался в интересах Каталонии, а того, что это произошло за счет обмана своего господина. Ему нужно было покинуть Костомар и присоединиться к борьбе, но он никогда не отличался воинственностью, а преданность теперешнему монарху в любом случае не могла сравниться с той, что он испытывал к Дону Диего. Поэтому сейчас, когда он решился открыть свой секрет герцогу, его измученная и ненавидящая эту боль душа испытала некоторое облегчение, будто вновь обретя достоинство, присущее всем в роду Элькиса. Он в какой-то мере восстановил непосредственный контроль над собственной жизнью. Ему уже было неважно, побежит ли кто-то из шпионов Дони Урсулы доложить ей об этом. Ее господство в Костомаре теперь тоже было делом времени, поскольку после его изгнания появится новый дворецкий, шантажировать которого она не сможет. С мокрым от пота лицом Мелькиадес прошел галерею, по которой разносились звуки музыкального инструмента. Он подошел к двери, подождал, пока герцог закончит музицировать, и только после этого попросил позволения войти. Получив от герцога разрешение, он не заставил себя ждать. «Доброе утро, ваша светлость. Я бы хотел поговорить с вами наедине, как только найдется удобный для вас момент», — попросил он. Дон Диего встал и с широкой улыбкой сказал, что этот момент такой же удобный, как и любой другой. Дворецкий прошел в зал, слегка опустив голову, и ровно в тот момент, когда он собирался заговорить, послышались 2 удара в дверь. Он прекрасно знал эту манеру стучать, решительную и сдержанную. На пороге появилась Донья Урсула, тяжело дыша от того, что, как он полагал, ей пришлось бежать, чтобы не опоздать. «Ваша светлость!» — без тени сомнения начала экономка. «Я бы хотела поговорить с вами наедине в течение этого утра». Тут Дон Диего слегка нахмурился, подозревая что-то серьезное, раз у обоих представителей Совета Костомара были к нему личные дела. Мелькиадес пригладил, как всегда, усы и сжал кулаки. Он пришел сюда не для того, чтобы увидеть, как Донья Урсула вывернет это дело за его спиной, и прежде чем она исчезнет за дверью, вмешался. «Если ваша светлость не возражает, я бы предпочел обсудить мое дело в присутствии Доньи Урсулы, поскольку ее это тоже касается». Дон Диего кивнул, хотя и удивился еще больше. Донья Урсула сделала вид, что огорчена и раскаивается, поскольку знала, что правда нанесет определенный ущерб и ей, раз она столько лет молчала. Мелькиадес поднял подбородок и, сдерживая участившееся дыхание, посмотрел на герцога. «Я знаю, что после моих слов ваша светлость разочаруется во мне. Возможно, на всю жизнь. И пойму, если вы не захотите оставить меня в Костомаре». «Боже, правый, сеньор Элькиса! Ума не приложу, что может быть настолько серьезным». Мелькиадес сглотнул с тревогой, глядя в холодные и полные презрения глаза Доньи Урсулы. Потом снова перевел взгляд на Дона Диего, который терпеливо ждал. Его следующие слова, должно быть, полностью перечеркнут его будущее. «Ваша светлость, во время войны я воспользовался своим положением в Костомаре, «Чтобы передать секреты вашей светлости стороне карлистов. Синьора Берингер много лет назад обнаружила спрятанные у меня документы, которые это доказывают. Она здесь лишь для того, чтобы, к моему стыду, показать их вам», — выпалил он без остановки. Услышав о предательстве того, кого считал самым верным своим слугой, почти членом семьи, Дон Диего склонил голову на бок и свирепо посмотрел на него. Не веря своим ушам, он сжал губы так, что они побелели, а кулаки так, что кровь перестала поступать к костяшкам пальцев. Мелькиадес опустил голову, касаясь подбородком груди. «Что вы сказали?» — спросил герцог, приближаясь. Мелькиадес почувствовал, как в каждом выдохе из того вырывалось разочарование, которое он вызвал. Он поднял глаза и увидел разъяренного Дона Диего, который словно неожиданно увеличился в размерах и превратился в одного из титанов Гесиода. «Я был сторонником императора Карла, ваша светлость. Хотя после того, как он бросил каталонцев, я уже, конечно, не...» «Молчать!» — взревел Диего, словно раненое животное. Да так, что Донья Урсула даже отступила на шаг. «Вы меня предали?» Продолжал он, в то время как глаза его краснели, полные слез разочарования, которым гнев не давал пролиться. «Доверие моей семьи к вам даже не подвергалось сомнению, а вы так мне отплатили». И хотя Мелькиадес был человеком плотного телосложения, от стыда он сделался маленьким, словно превратился в презренное существо, у которого не осталось ни слов, ни чести. Он не мог привести никаких аргументов в свою пользу, не мог ничего возразить на обвинение Дона Диего. Он мог лишь принять свое увольнение или что-нибудь похуже, что было бы для него самым страшным позором. Конечно же, все это время он был средоточием доверия всей семьи, и сейчас слова, как стремительный водопад, нахлынули на него и мешали говорить, словно висельная петля, которая не давала ему проглотить свое ничем неоправданное предательство. Со страшной силой Дон Диего стукнул по подносу с завтраком и в неконтролируемом бешенстве швырнул его об стену, а потом, дико сверкая глазами, подошел к Мелькиадесу и поднял палец вверх. Донья Урсула отступила еще на шаг, пораженная тем, какой грохот разнесся по всей комнате. «Позор! Знать вас больше не хочу. Вам не место в моем доме. Если бы вы были мне ровней, я бы тут же вызвал вас на дуэль. Вон!» Герцог устремил свой метавший молнией взгляд в испуганные глаза дворецкого. И в зале повисло напряженное молчание, наполненное обманутыми надеждами и неверием в происходящее. Глаза Мелькиадеса наполнились слезами, и каждая слезинка вскрывала в его душе мучительную рану, когда он пытался вымолить прощение, которого не заслуживал. Дон Диего резко отступил и стал хаотично ходить кругами, не зная, что сказать. «Да, ваша светлость, я покину Коста...» «Ничего вы не сделаете!» — снова закричал герцог, выплескивая весь свой гнев на дворецкого. «Вы ничто! Вы даже дышать не смеете без моего приказа! Думать не можете без моего приказа! Уйти не можете без моего приказа! Вон с глаз моих!» И он стукнул ладонью по столу так, что Донья Урсула вздрогнула от такого приступа ярости. Мелькиадес едва взглянул на нее, когда попрощался и вышел, зная, что оставил в этой комнате часть своего достоинства и чести, которую ему уже никогда не восстановить. Он знал, что экономка изобразит замешательство, когда герцог потребует объяснений, почему она так долго ничего ему не говорила. Не успев отойти от двери, Мелькиадес услышал, как эта хитрая лиса объясняет господину, что всегда хотела уберечь его от страданий, которые ему могла причинить эта горькая правда. Однако со временем все это стало казаться ей невыносимым. Мелькиадес отошел на несколько шагов вглубь галереи, не зная, куда податься, как потерпевший крушение корабль в дрейфе. В это время из салона слышалось рычание Дона Диего, в бешенстве обрушившего теперь все свое разочарование на Донью Урсулу. «Не вам это решать! Вы подчиняетесь мне!» — ревел он. «Да, ваша светлость, прошу вас простить мою промашку в этом вопросе». «Вон!» — прокричал он в тот момент, когда Мелькиадес дошел до угла галереи. Тут он увидел, как Донья Урсула выходит из салона. Из порога уже закрытой двери смотрит на него, преисполненная гордости, словно говоря ему, что, вопреки его предположению, теперь начиналось ее полноправное господство. Мелькиадес знал, что она превратится в безжалостную повелительницу, которая всеми возможными способами будет оттягивать появление нового дворецкого и не даст помощникам дворецкого занять должность выше, чем им положено по статусу. Она будет как можно дольше медлить с этим событием, пока однажды Дон Диего лично не убедится, что в имении все продолжает работать поразительно четко, и не решит, что нет никакой необходимости в главном дворецком, поскольку это к тому же позволит избежать повторения подобной ситуации. Мелькиадес высоко поднял подбородок, принимая свое поражение как человек, который передает ключи от города, когда удержать его уже невозможно. Эта осада длилась слишком много лет, и он, возможно, со временем забудет об этой черной полосе в своей жизни. Он упрекнул себя в том, что продолжает восхищаться силой и способностью добиваться своего своей соперницы, думая о том, что эта женщина никогда не узнает ни любви, ни тепла, которые могла бы ей дать другая человеческая душа. Иногда он ловил себя на том, что представлял, какими могли бы быть эти 10 лет жизни в Кастамаре, если бы у нее был другой характер. Даже сейчас, потерпев сокрушительное поражение, он не мог не рисовать в своем воображении другую Донью Урсулу, без этой обиды на жизнь, более любезную и снисходительную. «Не будь глупцом», — отругал он сам себя. «Лучше позабыть все, что связано с этой женщиной». Ему стоило уехать как можно дальше, конечно же, в родные края, в свою любимую Каталонию. Там он провел все детство под присмотром дяди вместе со своими двоюродными братьями и сестрами. Когда ему едва исполнился год, а мать была беременна его сестрой, отец уехал в Мадрид в поисках лучшей жизни. Спустя 12 лет, когда его отец был уже дворецким в Кастамаре, они с матерью и младшей сестрой Анхелес покинули Каталонию. С тех пор он туда не приезжал, и, возможно, настало время вернуться. На свои сбережения он мог бы начать какое-нибудь небольшое дело, может, для начала открыть булочную. Эта мечта представлялась ему недостижимой. Он прекрасно понимал, что если слава о его предательстве распространится, то он окажется в страшной нищете. Поэтому, встретившись взглядом со своей противницей, он дал ей понять, что надеется, несмотря на ее ожидания, стать свидетелем того, как новый дворецкий поставит ее на место. В ответ она обдала его холодом своего победного взгляда, а затем исчезла в темноте коридора, оставив Мелькиадеса в одиночестве, словно еще один портрет на стене. Он закрылся в комнате как пленник, осознавая, что дни покажутся длиннее, а ночи — более одинокими, пока он будет ждать решения его светлости. Сейчас, когда война закончилась, он уже не боялся оказаться перед расстрельным взводом, но, возможно, герцог подпишет его изгнание из Испании за предательство своей семьи или что-нибудь похуже. Будь что будет, его судьба теперь лишь в руках Господа Бога и его светлости. И несмотря на страх, который вызывала у него эта ситуация, несмотря на спазмы в животе и тяжесть в душе, он чувствовал, что сбросил с плеч весь груз прошлого. Готовясь покинуть Кастамар, он собрал вещи, сбережения и оставил место для своего главного сокровища — тетради в твердых обложках, куда он, словно в судовой журнал, день за днем записывал жизнь имения. Придется забрать их, когда позволит Дон Диего, или, если не повезет, то попросить племянника сохранить их для него. Он понимал, что рано или поздно племянник узнает о его предательстве — и, возможно, придет высказать свое разочарование и отречется от него, или вообще не захочет его больше видеть. Донья Урсула уже будет готова и, наверное, постарается распространить вести о его предательстве за обедом, где соберется вся прислуга. Однако утро закончилось, но никто так и не пришел и даже не принес ни обеда, ни ужина. Решив, по крайней мере, не умирать с голоду, он направился в соседнее поместье искать еду. Лишь на следующий день, когда пришло время обеда, появилась сама Клара Бельмонте с подносом. Она извинилась за то, что не пришла вчера, поскольку донья Урсула сообщила о ситуации лишь ответственным за службы, сознательно исключив из этого списка кухарку. В конце концов, ей все рассказал сеньор Кассона, главный садовник. «Вам не нужно беспокоиться», — сказал Мелькиадес. «Я ходил в небольшую таверну у дороги на Боадилью». Клара Бельмонте была непреклонна, заявив, что пока она главная кухарка, у него каждый день будет еда и все необходимое, несмотря на желание доньи Урсулы. С его стороны было наивно полагать, что экономка расскажет всем, по какой причине он впал в немилость. Она поступила гораздо коварнее, позволив слухам распространяться своим чередом, чтобы никто не мог встать на его сторону. Она ясно дала понять, что никто не должен с ним видеться, хотя сеньорита Бельмонте и нарушила этот приказ. По ее словам, она написала экономке записку, в которой поставила ее в известность, что не перестанет его навещать, пока он находится в таком положении. Он вообразил себе экономку с пылающими от гнева щеками. Клара Бельмонте и представить себе не могла, насколько она покорила его сердце этим поступком. По ее собственным словам, ее очень удручала эта ситуация — а особенно то, что он уже не дворецкий Костомара. Он попытался бестолково объяснить ей мотивы своего предательства, поскольку осознавал свои действия и с самого окончания войны испытывал глубочайшее раскаяние. Она вежливо его выслушала и ответила поговоркой своей матери. «Такие случаи — прекрасная возможность для прощения». После того, как сеньорита Бельмонте ушла, он закончил есть великолепный бульон, который дополняло жаркое из курицы в соусе с добавлением вареного яйца. Он макал цельнозерновой хлеб в жидкий соус и наслаждался этим божественным вкусом. И когда после обеда он машинально составлял натюрморт, положив ложку в тарелку между крошек хлеба из муки грубого помола на закваске и стаканом из-под вина, дверь резко распахнулась. В комнату без стука влетел разъяренный Роберто с вытаращенными глазами и начал нервно ходить кругами, схватившись за волосы. «Это правда, дядя?» — безостановочно спрашивал он. Мелькиадес, словно на картине Сурбарана, выделяющейся на фоне композиции благодаря лучам полуденного солнца, попытался объяснить ему, что тогда шла война. Но племянника интересовало лишь одно — правда ли то, что он услышал из уст доньи Урсулы? Мелькиадес подтвердил, оставив всякие попытки объясниться. Юноша в полном ужасе посмотрел на него, все еще не веря. «Боже мой, боже мой!» — произнес он, сжимая кулаки. «Столько сил потрачено на обучение, столько возлагалось надежд, весь этот этикет и манеры. Для чего? Для чего вы меня всему этому учили?» «Ты мой племянник, я готовил тебя...» «Нет, вы не смеете так говорить. Вы держали все в секрете. До сих пор ни мать, ни я ничего не знали. Мы каталонцы...» «Мне все равно. Вы правда не понимаете? Ни я, ни мать не найдем работу. Мы изгои. Ни одна душа в Испании не возьмет на работу человека, чей дядя предал Костомаров. Уже достаточно того, что господин нас выгонит, и мы всю свою жизнь проведем в нищете». И племянник, окончательно разочарованный, словно правда о прошлом дяде покрыла его слегка идеализированную фигуру толстым слоем черной грязи, уставился на него полными непонимания глазами. Мелькиадес подошел, пытаясь успокоить его тревогу, и положил ему руку на плечо. «Его светлость не будет тебя винить», — наконец сказал он. — Будет. И если не он, то все остальные дядя. — Дон Диего никогда тебя не выгонит за мои ошибки, — попытался он успокоить племянника. — Он это сделал бы только за твои собственные. Я знаю его с самого... — Вы опозорили всю нашу семью. Я должен сказать об этом герцогу. Я должен найти подходящий случай, чтобы сказать ему, что меня вы предали так же, как и его. Мелькиадес попытался переубедить его, объяснить, что лучше не говорить с доном Диего, когда тот в бешенстве. Племянник не захотел больше ничего слушать, молча направился к двери и, выходя, громко ее захлопнул. В этот момент Мелькиадес почувствовал, что одиночество, которое парило над ним, словно невидимая толстая пелена, поселится в его жизни на долгие годы. Тот же день, 23 января 1721 года. Энрике проснулся в прекрасном расположении духа и поэтому предпочел завтракать в постели, как раньше, когда его голова не была забита провалившимися планами. Он на 2 дня уехал в свое поместье Сота де Новомедина в верховье реки Мансанарес. После пары яиц всмятку и горького шоколада он принялся за почту. В основном это были приглашения на различные обеды и приемы и какое-то скучное чтиво. Письмо было одно, написанное плохим почерком, от Эрнальда. За него-то он и взялся. Похоже, поставщики еды, которые имели доступ в имении герцога, за несколько реалов сообщили ему, что сеньорита Амелия находилась в постели под постоянным присмотром врача и, что самое удивительное, негра. Он даже не рассматривал возможность того, что сеньорита Кастро закончит тем, что будет соблазнять этого грязного облагороженного раба, но потом решил, что это также пойдет на пользу его планам, как если бы она соблазняла самого дона Диего. Приведя себя в порядок, он сел на коня и поскакал вдоль ручья Вальдеурака, чтобы чуть позже пострелять из пистолета, что он обычно делал 3 раза в неделю. Он считался одним из лучших стрелков Мадрида. Из правильно заправленного и пристреленного дуэльного пистолета он мог легко попасть в цель с 20 шагов. Именно такой конец он готовил смелому дону Диего после того, как тот растеряет все свое положение в обществе и уважение. Герцог отнял у него самое бесценное сокровище, возможно, единственную любовь всей его жизни, и этим превратил его в безжалостного человека. Он прекрасно помнил долгие летние часы в своем загородном имении, когда вопрос о войне еще только назревал, а он встречал свою дражайшую Альбу с широкой улыбкой. Они познакомились на приеме у герцога де Медины Сидонии и с первого взгляда почувствовали влечение друг к другу, которое заставляло их проводить время вместе, делясь вполголоса своими секретами. Она обожала высказываться по вопросам королевского двора. Рожденная жить, наслаждаясь гармонией, она любила музыку, поэзию, искусство и, конечно же, могла похвастаться прекрасным образованием, которое позволяло ей во многом разбираться. Он был очарован этим изяществом, способностью продумать каждую деталь, каждую позу. Не проходило и дня, чтобы он не тосковал по ее аромату лаванды с примесью мяты. Как можно забыть ее обворожительную улыбку и уверенный взгляд, который проникал прямо в душу? Маркиз цокнул языком, пока его оружейник заряжал пистолет, а потом проверил силу ветра, чтобы определить степень отклонения пули. Несмотря на свою способность просчитывать и предугадывать поведение людей, он никогда не мог понять, как Альба выскользнула у него из рук, словно свежий утренний бриз. Целясь в центр висящей на каштане мишени, он вспомнил свою наивность и подумал, что нельзя было быть таким терпеливым. Однажды летом она, как обычно, пригласила его на чашку шоколада, чтобы рассказать последние светские новости, о которых узнавала задолго до того, как они появлялись в мадридской газете. Со свойственным ей изяществом она пошутила, что каждый раз, появляясь при дворе, он покорял сердца всех присутствующих дам. Он тонко намекнул, что должно быть есть одна, к которой он неравнодушен, а она тут же поделилась, что и с ней, возможно, происходит то же самое по отношению к одному кабальера. В этот момент, любуясь морской голубизной ее глаз, он почувствовал себя очень счастливым. Ему всегда казалось, что он и есть избранник ее сердца. Она засмеялась со свойственной ей дерзостью, когда он попросил прошептать ему на ушко имя. «Вы жульничаете. Сейчас ваша очередь», — сказала она, раскрывая веер. «Я знаю, но я начинал, поэтому по справедливости вам ходить», — ответил он. Тогда она с безупречной улыбкой на лице наклонилась к его уху. «Вы сохраните это в секрете?» — спросила она, губами касаясь мочки его уха. В этот самый момент под телу у него побежали мурашки. Ему отчаянно захотелось овладеть ей прямо на восточном ковре в салоне. Как же он ее вожделел! Он кивнул и улыбнулся, ожидая, что она скажет: «Вы, мой дорогой маркиз, вы похитили мое сердце». «Дон Диего де Костомар», — был ее ответ. «Завтра мы объявим о помолвке, а празднование состоится через несколько месяцев. Признайте, что вы удивлены. Никто еще об этом не слышал». Он изобразил улыбку, настолько искреннюю, насколько это было возможно при его умении притворяться, и подумал, что последующие дни проведет в раздумьях, как он мог так обмануться, несмотря на свой холодный и расчетливый ум. Каждый раз, когда голубые глаза Альбы де Монтепардо смотрели на него, каждый раз, когда она клала ему на руку свою изящную кисть, каждый раз, когда она гладила его по волосам, отчего он приходил в волнение, каждый раз, когда она неожиданно смеялась, вытирая остатки взбитых сливок в уголках его губ, каждый раз, когда они танцевали вместе, каждый раз, когда вдруг замолкали одновременно, не в силах сделать вдох, он сам себя обманывал. Поэтому тогда он отказался открыть ей имя своей возлюбленной и, попрощавшись, провел 4 ночи без сна, думая о том, как бы, не откладывая дело в долгий ящик, свернуть шею дону Диего. Но он прекрасно себя знал. Он не был импульсивным человеком. Кроме того, она уже сделала свой выбор. Поэтому после свадьбы, куда он не пришел, несмотря на приглашение, состоялась его последняя встреча с Альбой. Там, в лучах заходящего солнца, он решил проверить, был ли он абсолютно наивен или, наоборот, разглядел отблески чего-то реального. Когда Альба вошла в салон с улыбкой замужней женщины, в его душе что-то умерло, что-то, что никогда больше туда не вернется. Еще один кусочек человечности, один из последних, которые в течение жизни клочьями отлетали от него. Он извинился, что не мог присутствовать на бракосочетании, сославшись на военные хлопоты. Она, не скрывая легкого раздражения тем, что он не приехал, уловила в его словах ложь. «Вы один из самых близких моему сердцу людей, и я заслуживаю знать истинную причину вашего отсутствия», — категорично заявила она. «Скажите, вы теперь сторонитесь моей дружбы? Я сделала что-то для вас неприятное?» «Отнюдь, дорогая донья Альба, вам это не под силу. Тогда скажите мне, в чем дело? Вы перестали бывать у меня и не отвечаете на письма. Вы меня сильно огорчаете. Вы мой лучший друг и даже не пришли на мою свадьбу и не оказали должного уважения моему мужу». Он был вынужден признать, что ее властный голос, который сейчас обвинял его, заставил его еще больше влюбиться в нее. Он сглотнул, прежде чем ответить, и, не имея возможности напрямую признаться ей в любви, попытался объяснить, почему попросил ее прийти на этот раз. «Думаю, мы больше не сможем видеться, донья Альба». «Я вас не понимаю», — сказала она и, подойдя, взяла его за руку. «Дон Энрике, скажите мне правду. Чем я вас обидела? Мне нужна правда. Тогда я смогу это понять». «Боюсь, что мне очень больно видеть вас». Он не понял, была ли реакция Альбы наигранной, или она этого ожидала. Точно одно, умышленно или нет, но она отреагировала на его признание сильным удивлением, и он понял, что этот взгляд навсегда отпечатается в его душе. Даже сейчас, через 16 лет, он не мог забыть блеск ее голубых глаз, казавшихся еще более яркими тем ясным днем под бирюзовым небом. Маркиз промолчал, а она с привычной нежностью подошла и с привычной нежностью дотронулась рукой до его щеки. Он внимательно посмотрел на нее, желая, чтобы эта рука никогда не покидала его лица. «Почему вам больно видеть меня, если никогда раньше с вами такого не происходило?» — прошептала она. «Раньше вы не были замужем», — признался он. Альба посмотрела на него, начиная понимать, что его душа принадлежала ей. Его кровь и плоть, его воля и каждый вздох принадлежали ей. И что если бы она ответила ему взаимностью, то никто на земле не смог бы их разлучить. «Дон Энрике», — произнесла она подавленно. Так же, как и много раз до этого, их взгляды были прикованы друг к другу. Его глаза заблестели. Он подошел чуть ближе и наклонил к ней лицо. С той же нежностью, с какой она касалась губами мочки его уха, когда доверяла ему какой-нибудь секрет, он прикоснулся губами к ее губам. Она чуть приоткрыла рот, и они робко соприкоснулись языками. Тогда, после месяцев ожидания, он обнял ее за талию и страстно поцеловал. Она тихо вскрикнула и на секунду отдалась страсти, будто держала ее в себе столько же, сколько и он. Эти секунды блаженства резко оборвались, когда она отстранилась от него. Услышав, как она говорит «нет», он понял, что это все, что он может получить от Альбы де Костомар. Она повернулась, не оставив ему шансов, и направилась к двери. Он деликатно попытался ее остановить. «Не уходите. Вы испытываете ко мне какие-то чувства». «Дон Энрике, не делайте этого, пожалуйста». «Стоит вам только сказать, и я горы сверну ради вас. Ничего не...» «Дон Энрике», — прервала его она, «из моего увлечения вами не получилось бы ничего, кроме интрижки, позорной для нас обоих». «Мне все равно, если вы будете со мной». «А мне нет». Повисла слегка напряженная тишина, и они снова на мгновение впились друг в друга глазами. Она нежно взяла его за руку. «Если мы позволим начаться отношениям, которых вы так желаете, то это приведет как вас, так и моего мужа к отчаянному и позорному положению. Вас я достаточно ценю, чтобы не причинять вам страданий. А Диего я люблю всей душой и ни за что не смогу предать его. Ни ради вас, ни ради кого-либо еще, никогда». Видимость страсти, которая проскользнула в этом мимолетном поцелуе, перестало что-либо значить после этой фразы. Он не мог соперничать с твердостью и искренностью ее слов. Признав поражение по всем фронтам, он кивнул и на прощание поцеловал ей руку. Она посмотрела на него глазами полными слез, едва сдерживаясь, чтобы не разрыдаться. «Теперь вы видите, что нам нельзя встречаться», — срывающимся голосом сказал он. «Я буду скучать по нашим беседам», — ответила она, и слезы потекли по ее лицу. «Я тоже буду скучать по вам», — отозвался он, пропуская ее к двери. Она, не оглядываясь, направилась к выходу. Он не стал ее провожать, зная, что она захочет уйти как можно скорее. «Альба», — сказал он, прежде чем она открыла дверь, — «я сохраню наш поцелуй как самое ценное воспоминание». «Конечно, дон Энрике, но поймите, что я должна забыть его навсегда», — сказала она и закрыла за собой дверь. После этого они еще время от времени виделись на незначительных публичных встречах, на приемах, которые королева устраивала во дворце Буэн-Ретиро, или на представлении в каком-нибудь театре. Во время этих встреч они не могли не смотреть друг на друга, обмениваясь всего на миг взглядами, в которых читалась тоска по тем временам, когда они прогуливались вместе. В эти краткие моменты Донья Альба всегда любезно улыбалась ему, и ее глаза цвета морской волны давали понять, что в ее сердце всегда найдется уголок для него. Он отвечал ей взглядом, в котором читалось, что в его сердце всегда будет лишь она одна. Этим он и довольствовался, постоянно мучаясь тем, что она не принадлежит ему. Это смирение лишь увеличило его неприязнь к сопернику и холодную ярость. Он был вынужден признать, что тот день, когда Альба покинула салон его дома, был первым из двух раз, когда он потерпел полное поражение. Второе случилось годами позже, когда Эрнальдо де ла Марко сообщил ему о ее случайной смерти. Если в первый раз Дон Диего отнял у него любимую женщину, женившись на ней, то во второй он покончил со всеми надеждами раз и навсегда. Энрике надеялся, что смерть Дона Диего вернет Альбу в его объятия, и в нем она найдет единственного мужчину, который никогда ее не разочаровывал. но увидел, что все его мечты рассеялись как дым. Поэтому, когда ему сказали, что Дон Диего предпочел сесть вместо своего коня на коня жены, его ненависть вспыхнула с такой силой, что он готов был колотить слугу тростью, пока тот не превратится в груду мяса на полу. Эрнальдо решил, что гнев господина вызван крушением его политических надежд. Истинная причина отчаяния маркиза открылась ему гораздо позже, когда стало очевидно, что скорбь, длящаяся так долго, не может быть вызвана политическими причинами. Речь шла о такой глубокой боли, что она на долгое время приобрела форму алкогольной зависимости и в конце концов должна была сожрать Энрике изнутри. Вот так и вышло, что в душе у него что-то оборвалось, и он перестал испытывать к людям хоть какое-то сострадание, которое раньше позволяло ему оставаться человеком. После этого он ощущал только необъяснимое презрение к герцогу, из-за действий или бездействия которого его планы в отношении бурбонов потерпели фиаско, он не стал грандом Испании и лишился того, что любил больше всего в жизни. Поэтому каждый раз, упражняясь в стрельбе по мишени на каштане, он представлял себе, что цель — это голова Дона Диего, и испытывал полное удовлетворение, когда не промахивался.